Глава 24. То, что казалось страшным бедняге-сыщику, наоборот, крайне смешило загадочных незнакомцев с дубинами, и вслед за хмыканием третьего из них, названного Камчаткой, все они разразились оглушительным хохотом. Тогда Ланжале, молчавший до сих пор, решился дать приличный отпор наглецам. «Идите домой, негодные пьяницы!» — воскликнул он в негодовании. «Зачем вы мешаете мирной беседе порядочных людей, которые удалились сюда от городского шума и гамма?» Услышав такую энергичную реплику своего собеседника, Гравляр окончательно струсил и жалобно сказал ему: «Ради бога, Ланжале, не ссорьтесь с этими господами, которые так вежливы с нами». «Что? Вежливы? Эти ночные шатуны, трущобные бродяги?» — воскликнул опять с тем же негодованием профессор Бокса. «А, так вы оскорбляете нас», — заметил один из незнакомцев. «Хорошо же, если так. Мы вас научим настоящей вежливости, о которой, кажется, вы не имеете никакого понятия. Ну, ребята, возьмемся-ка за дело». С этими словами четверо пришельцев бросились на Ланжале, а другие — на Граляра, которому мгновенно скрутили руки и ноги веревками и завязали глаза. Несчастный полицейский потерял от страха сознание, и в таком виде четверо дюжих молодцов взвалили его на носилки, устроенные из их дубин, и понесли... Куда? Об этом надо было спросить Ланжале, который, покатываясь со смеху, последовал под руку с Порником за похоронной процессией, как он окрестил свою проделку с полицейской мухой. Дорогой Порник принялся напевать в полголоса нечто вроде «Вечной памяти», а Пюжоль спросил: «Готова ли могила?» «Как же, я уже позаботился об этом», — отвечал Мариус Денео. «Ровно 6 футов и 6 дюймов. Последние для носа его воскородия, который имеет почтенные размеры. А мы еще к тому же надставили его», — сострил Ланжале. Вернувшись на судно, наши знакомцы внесли Граляра в небольшую каюту и, видя, что он без чувств, освободили его от веревок и повязки, обыскали карманы и положили на матрас, который составлял единственную мебель каюты. Затем, оставив в углу кусок хлеба и кружку воды, как это делалось в старину в подобных случаях, они ушли, заперев дверь на замок. «К чему трусам оружие?» — произнес Ланжале, показывая револьвер и стилет, найденный им в карманах Граляра. «Ба, чтоб было что, класть в карманы», — ответил, смеясь, Порник. После этого оба молодца отправились в адмиральскую каюту с донесением, что предприятие их удалось как нельзя лучше, и что никто не попался им навстречу и ничего не видел. «Отлично», — одобрил командир Иена, — «вы будете награждены должным образом за ваше усердие». На следующее утро начальник американского экипажа, служившего на борту Иена, явился к Бортесу уведомить его, что американцы, срок службы которых подходил к концу, освобождают Бортеса от обязательства доставить их в Орегон, предпочитая отправиться на родину сушей по железной дороге. Заявив об этом, он как бы мимоходом прибавил: «Мы знаем кое-что о неприятностях, которые готовят вам некоторые люди, но будьте уверены, что от нас они ничего не разведают, ни о том, кто вы, ни о вашем бегстве из Новой Каледонии. Мы честные люди и дали себе клятву молчать, и вы смело можете надеяться, что мы сдержим свое слово». Тронутый таким вниманием к себе, Бортес немедленно выдал жалование всему экипажу за 3 месяца вперед, причем офицерам двойное, а их капитану за целый год, хотя ничего подобного не обязан был делать по договору с их компанией. Это было с его стороны очень практично. Таким поступком он сразу приобрел себе в этих людях самых надежных и верных друзей. К тому же надо было хоть чем-нибудь отблагодарить их за скромность, потому что донеси хоть один из них о том, что он знает, Бортес и все бежавшие с ним из места ссылки, согласно договору между Францией и Америкой, были бы немедленно арестованы, как беглые преступники, и отправлены куда следует. Молодой командир, спеша в Сан-Франциско, единственное желание помочь своему больному другу Фо, никогда, разумеется, и не думал ни о чем подобном, совершенно полагаясь на скромность своих моряков-американцев. Теперь эта скромность подтвердилась блестящим образом, так что распорядители орегонской компании сказали сущую правду, уверив при найме моряков Ли Юнга и Ли Ванга, что они дают им самых отборных людей. Когда американский капитан готов был уже уйти из каюты Бортеса, последний остановил его, сказав: «Мне предстоит теперь пополнить мой экипаж. И я прошу вас сообщить вашим людям, что те из них, кто согласится вернуться на Иен, будут весьма охотно приняты мной. Я повысил бы их в чинах и положил им двойное жалование». «Видите ли, сэр, — отвечал Уолтер Дигби, — у нас в Америке не в обычае наниматься более чем на один рейс в течение года. Но мы люди свободные, а ваши условия так заманчивы, что я готов держать пари. Таким путем вы вернете себе 3/4 экипажа». «Тем лучше, — воскликнул, радуясь, Бартес. — У меня для всех будет место. И для меня тоже. Для вас в особенности, добрейший мой капитан. А на каких условиях, смею спросить?» «Тройное жалование. И звание капитана этого броненосца и моего заместителя. Кроме того, имейте в виду еще следующее. Представители могущественного общества, в руках которого все китайское морское дело Ли Юнг и Ли Ванг, заказали, как вы знаете, вашей орегонской компании построить еще такое же судно, как Иен, но немного больше его, до 80 метров в длину, а оно будет готово в следующем году. Хотите наблюдать за его постройкой и потом привезти его к нам в Китай с экипажем, составленным по вашему выбору? Этот новый броненосец будет называться Фо в честь моего покойного старого друга, и мы намерены предложить его в подарок императору, причем я ручаюсь, что вы станете во главе этого судна со званием контр-адмирала китайского флота». «Ваши предложения превосходят все мои ожидания, и я с благодарностью принимаю их», — воскликнул Уолтер Дигби. «Весьма рад. Зайдите ко мне сегодня вечером. Я вам подготовлю инструкции по этому делу и необходимые деньги». «Постараюсь быть аккуратным. Теперь позвольте дать вам со своей стороны один добрый совет, сэр. Не оставайтесь здесь долго. Я слышал, что болтают о некоем Васптонге, следственном приставе. А ведь это известная птица здесь. Кто его не знает в Сан-Франциско, хотя репутации его нельзя позавидовать. Я не знаю, что, собственно, затевается против вас, но только он хвалился, этот крючок, что выпустит вас отсюда только после того, как Иен будет продан с молотка». «Спасибо вам за предостережение», — сказал командир Иена. «Но все дело, в сущности, сводится к одному носу, который имел неосторожность попасть под кулак Пурника, придавшего ему такую форму, которая неудобна в повседневной жизни. Я слышал еще об аресте, который собираются наложить на Иен для задержания вас здесь вследствие денежной претензии, предъявляемой вам. Исполнителями этого ареста будут разные господа, называемые судьями, приставами и адвокатами, не считая их клерков. Все они будут выуживать у вас сотни и тысячи долларов и успокоятся только тогда, когда все карманы ваши окажутся чистыми. Вообще у нас в Америке суд в этом случае беспощаден. И чем дальше от него, тем право лучше. Если у вас во Франции, по словам вашего бессмертного баснописца, судьи, съев устрицу, оставляют все-таки ее владельцу раковину, то наши, американские, не оставляют ему и этого в утешение. Итак, вы мне советуете заплатить все, что с вас потребуют эти люди, чтобы не иметь никакого дела с судом». В эту минуту пришли доложить, что некто мистер Васптонг требует свидания с командиром Иена. «Начинается», — воскликнул Уолтер Дигби. Следственный пристав вошел к Бартесу в сопровождении своего юного клерка, который уже известен нам, и четырех других субъектов с такими физиономиями, которые, как говорят во Франции, так и просятся на оскорбление действием, чтобы сорвать потом с вас приличный куш в свою пользу. Юный клерк успел уже опохмелиться после вчерашнего. Что же касается его достойного патрона, то он был всегда в норме, так как никакая порция выпитого им любого напитка не могла никогда одолеть его. «Господин командир Иена, — спросил мистер Васптонг, выступая вперед с такой грацией, словно он собирался танцевать. — Я, сударь, — ответил просто Бартес, вставая с места. — Что вам угодно? — Вчера я имел честь послать вам и одному из ваших моряков бумагу, которой вы оба призываетесь к суду полиции города Сан-Франциско». «Ах, так это вы!» — воскликнул с иронией Бартес. «Очень рад случаю, доставляющему мне не совсем приятное для меня знакомство». «Нельзя сказать, чтобы вы были слишком любезны, сэр», — отвечал мистер Васптонг. «Ну, таковы уж все моряки. Зато я, сэр, я совсем...» «Оставьте, сударь, все ваши банальности», — перебил его командир Иена, — «и приступим прямо к делу. Я готов заплатить сумму, требуемую вашим клиентам, равно как и возместить все издержки, но при условии, что я больше никогда не услышу о вас». «Очень, очень рад! — воскликнул жрец Фемиды. — Вы делаете мне честь вашей обязательностью». Но есть еще нечто, для чего я опять должен просить вашего внимания. Еще нечто? Новая кляуза? Арест, сэр, который я обязан наложить на судно «Иен» в обеспечении исков в 200 тысяч долларов, которые прежний командир вашего судна, ныне умерший господин Фо, должен моему клиенту, маркизу де Сен-Фюрси.